Я же в одной из прошлых встреч рассказывал, что за много лет до того видел умершую от оспы молодую девушку Ксаю в далеком городе Тихо. Так что, полагаю, мне достаточно добавить лишь, что наши люди умирали или точно таким образом задыхались, когда распухшие ткани перекрывали им нос и горло, или другим, еще более мучительным, когда горячка доводила их до безумия, а вопли и стоны сопровождались кровотечением из горла, опустошавшим человека, так что он превращался в пустую оболочку. Разумеется, я сразу распознал этот недуг и сказал нашим целителям, это заболевание распространено среди белых людей, которые болеют им очень часто, но особого значения ему не придают, ибо смертные случаи у них редки. У них оно называется оспой. Важно не как оно называется, как исцеляется. Не без юмора отозвался лекарь. И что же делают белые люди, чтобы не умереть? Испанцы говорят, что лекарств от этой хвори нет. Кто-то умирает, а кто-то выживает. Остается только молиться. Так что с тех пор наши храмы были заполнены жрецами и молящимися, приносившими дары и жертвоприношения Патекатлю, богу исцеления, а заодно и всем остальным богам. Храм, который Мотекусом отдал испанцам, был тоже битком набит людьми, которые в свое время из любопытства согласились креститься, а теперь неожиданно стали горячо надеяться на то, что их вправду сделали христианами. Вдруг христианский бог примет их за своих и пощадит. Они зажигали свечи, крестили, бормотали обрывки молитв. Все, что могло припомнить из поверхностных наставлений, на которые в свое время они не обращали ни малейшего внимания. Но ничто не могло остановить распространение болезни и положить конец смертям. Наши молитвы оказались столь же бесполезны, сколь и беспомощны наши врачеватели. Повторялась трагедия, произошедшая несколько лет назад в землях Майя. А в скором времени перед нами встала и вполне реальная угроза голодной смерти. Поразившее нас поветрие было невозможно сохранить в тайне, и люди с материка страшились посещать умирающий Теночтитлан. Столь необходимый для города острова подвоз провианта по воде практически прекратился. Однако, невзирая на все меры предосторожности, болезнь вскоре стала распространяться на материке. Поэтому, когда стало очевидно, что весь союз трех находится в одинаково бедственном положении, лодочники возобновили свою работу. Точнее сказать, те лодочники, которые еще могли работать. Казалось, будто страшная хворь подходит к своим жертвам с разбором, причем проявляет особо изощренную жестокость. Я так и не заболел и бью, и никто из наших родственников. Оспа будто не замечала ни старых, ни измученных другими хворями, ни чахлых и хилых, но упорно поражала молодых, крепких и энергичных. Те, у кого имелись другие причины вскоре завершить свое земное существование, ее, похоже, не интересовали. Кстати, я полагаю, что именно из-за этой внезапно распространившейся оспы Куитлауак вообще не предпринимал никаких попыток извлечь затонувшие в озере сокровища. Эта болезнь обрушилась на нас почти сразу же после изгнания белых людей. В считанные дни после очистки площади мы даже не успели толком прийти в себя после перенесенных испытаний и вернуться к обычной жизни. В эти дни чтимый глашатый даже не вспоминал о сокровищах. Но потом, когда Теночтитлан стал опустошать болезнь, ему и вовсе стало не до того. Только представьте, на долгое время мы на своем острове оказались в изоляции, не получая никаких известий о происходящем за пределами озерного края. Мало того, что купцы и посланцы других народов опасались даже приближаться к нашим смертельно опасным землям, но и сам Куитлауак, дабы не способствовать дальнейшему распространению заразы, запретил нашим почтекам и путешественникам покидать Теночтитлан. Думаю, после ночи и печали прошло не меньше 4 месяцев, прежде чем один из наших угнездившихся в Тлашкале мышей Куимичиме набрался смелости явиться оттуда в столицу и рассказать нам о том, что случилось за прошедшее время. «Узнай же, чтимый глашатый», — сказал он Куитлауаку и всем другим, кому, включая меня самого, не терпелось его послушать. Узнай, что некоторое время Кортес и его люди просто отдыхали, отъедались, залечивали раны. Но делали они это вовсе не с намерением продолжить путь к побережью, сесть на свои корабли и покинуть нашу землю. Нет, они набирали сил только для того, чтобы снова напасть на Теночтитлан. Теперь же, когда белые люди окончательно оправились от страшного поражения, они, и приютившие их Тлашкалтека, разослали своих гонцов по всем восточным землям. призывая вступить в союз с Кортесом племена, не слишком дружественно настроенные по отношению к Мешикам.